Когда он стал председателем колхоза, его снова стали звать просто Татро. Кто знает, как правильнее. Вот и сын пекаря Петя все доказывал нам, что в хлебопечении главную роль играет химия. Знаки чертил, похожие вроде на буквы, но непонятные. Однажды из-за этой химии мы чуть не испортили тесто. С тех пор Павел Николаевич говорит: «Вот так химия!» «А ты, наверное, знаешь, что такое химия?» «Немножко знаю», — ответил Ринтен. «Только один год ее проходили». «О, целый год — это много! Я хлебопеченью всего полгода учился, а Павел Николаевич говорит, что теперь я не хуже его пеку», — с гордостью сказал Семиквак. Весь вечер эскимос рассказывал о своем пребывании в Гуврели, о семье пекаря. Ринтен узнал, что Семиквак — вдов, и единственная его радость и надежда — дочь. Она закончила Анадырское педагогическое училище и уже год работала в Ноукенской неполной средней школе учительницей младших классов. «Ее хвалили в газете», — с довольной улыбкой говорил Семиквак. «Жалко, что она ушла в учительский дом», — сказал Ринтен. «За занавесью в пологе настоящая комната». «Учительница все же! Другие школьные преподаватели в настоящих комнатах живут, а она в Еранге. Неловко!» Семиквак увлек Ринтена за занавеску и показал на моржовой коже, покрывающей земляной пол, четыре глубокие вмятины. «Это следы от четырех ножек кровати. Кровать она с собой взяла». В ожидании попутного вельбота Ринтен помогал Семикваку по хозяйству. Встречал на берегу вельботы, возвращающиеся с добычи. Он охотно перетаскивал мясо к месту хранения, помогал вытаскивать вельботы на берег. К Ноукенскому припаю часто причаливали улакские охотники. Они звали Ринтена обратно домой. Говорили, что он слишком поторопился уехать из Улака и только напрасно теряет время в Ноукене. Иногда Ринтен был готов возвратиться, и тогда на ум ему приходили слова Анатолия Федоровича. «Одно помни, Ринтен, в пути не останавливайся, иди все время вперед». Четвертое. В пологе было темно. Ринтен давно проснулся и лежал на оленьих шкурах, раздумывая, чем бы заняться сегодня. Все приготовления к открытию пекарни были закончены, печь задута, и Семиквак замесил первую партию теста. Лежа в темноте, Ринтен жмурил глаза, потом внезапно открывал их и любовался радугой, возникающей на кончиках ресниц. Вдруг в пологе стало светло, кто-то приподнял меховую занавесь. Ринтен вскочил с постели и увидел перед собой девушку. Она с любопытством разглядывала Ринтена. «Я вам помешала, извините», — по-русски сказала девушка и улыбнулась. Ринтен чувствовал, как покраснел. Он никак не мог заставить себя поднять глаза. Понимая, что ведет себя глупо, ничего не мог с собой поделать. «Вы всегда такой?» — с усмешкой спросила девушка. «Не всегда», — неожиданно сказал Ринтен и еще больше смутился. Он догадывался, что перед ним дочь Семиквака. Он уже несколько раз видел ее издали и не думал, что так оробеет при встрече. «Вы, наверное, просто не выспались, Ринтен», — сказала девушка, и, вынимая подпорку, поддерживающую меховую занавесь, добавила: «Не будьте таким стеснительным. Приходите вечером на танцы в школу». Девушка ушла. Ринтен остался один в темноте. Он снова подпер полог, тщательно умылся и вышел на улицу. По-прежнему ослепительно светило солнце. Было тепло. Мягкий воздух стекал с высоких гор в море. Ринтен пошел на маяк, который находился недалеко от стойбища, за высоким деревянным крестом, поставленным, как гласила прибитая к кресту медная доска, командой сторожевого судна «Шилка» в присутствии генерал-губернатора Камчатского края Унтербергена, памяти Семена Дежнева. Ноукенский маяк не был похож на улакский. Тут прожектор не вертелся, а был неподвижно направлен в море. Но главное отличие было в другом. Сильные туманы на маяке включали мощную сирену. Здесь работал родственник Семиквака Шипыкляк, молодой парнишка, в прошлом году закончивший семилетку. Юноша, увидев в окно Ринтена, постучал в стекло пальцем, приглашая его войти. Шипыкляк работал в механической мастерской и носил форму полярника. Голубой китель, широкие суконные брюки, шинель и форменную фуражку с голубым флажком, на котором маленькими буквами было написано «ГУСМП» — Главное управление Северного морского пути. Шипыкляк подставил Ринтену локоть, так как руки у него были вымазаны. «Как дела, студент?» — покровительственно спросил он Ринтена. «Все по-прежнему», — вздохнул Ринтен. «Неизвестно, когда вельботы пойдут в Кейтрен». Ринтен рассказал о приходе Валентины Семиквак, о ее приглашении на танцы в школу. «Можно, конечно, пойти, если ты умеешь танцевать, а так просто смотреть, только время убивать». Когда солнце село в воду и Семиквак уже уснул, за Ринтеном зашел Шипыкляк. Он был в форме, плотно облегающей его фигуру и делающей еще круглее его полное тело. Он критически осмотрел матерчатую одежду Ринтена и остался доволен. В самом большом классе школы было тесно. Играл патефон. Около него отдыхал гармонист. Возле окна сидела Валентина Семиквак –